Глава 12. Милочка, Божье творение, ищет везде наслаждение. И рождены без сомнения, мы друг для друга, девица. Вас призывая под сенья, дайте ж без промедления сладкому делу свершиться. Марко Брю, трубадур, встретил пастушку вчера. Вышли через час. Я в своем наряде цыганки, Андреев, принесенной ему экономкой пижаме с чужого плеча. Благо, идти до агентства было недалеко. И не вся столица успела узнать, что рядом с одной экстравагантной свахой шагает непонятного что одетый симпатичный мужчина. Оставив Андрея на попечение дриады и горгульи, вызвав к нему портного, я бодрым шагом направилась в комнату полуэльфийки. «Доброе утро, Ларинара!» – мягко улыбнулась она, едва я перешагнула порог. «Доброе, Лаурелия!» – садясь на стул напротив кровати. «Твои планы!» Полуфика изменилась. Она все так же сидела в скромном наряде с покрытыми волосами, но теперь весь ее облик казался благообразным, будто светился изнутри. Я догадывалась о причине, и она мне не нравилась. Похоже, Лаурелия влюбилась. У эльфиек этого мира существовала одна особенность. Собственно, из-за нее с ними старались как можно реже иметь дело. Эльфийки влюблялись быстро и надолго, причем любого, кто казался им подходящим кандидатом. А потом, после расставаний и обид, начинали страдать. Качественно, со вкусом, оповещая всех соседей вокруг. И если в обычное время без влюбленности эльфийки считались тихими и скромными женщинами, то когда разочаровывались любимым, под руку им лучше было не попадаться. Используют как жилетку и спасибо не скажут. «Сегодня второе свидание», — уточнила я. «Да, Лориана». Снова эта мягкая улыбка. «И ведь знает же, что свидание ожидается всего три. Нет. Все равно, влюбилась. Вот что тут поделать? Куда пойдете?» «Не знаю, Ларинара». «Угу. Только в глазах твоих читается. С ним куда угодно, хоть на край света. Хотя, не потому ли вампир попросил эльфийку и даже был согласен на полукровку? Ведь я только от Лаурельи знаю, что обедал она с его родителями. Нет, однозначно, надо сделать несколько звонков. И чем быстрее, тем лучше. Вот как только получу от вампира деньги за второе свидание, так и пойду звонить. А потом зайду к Андрею. Ему к тому времени должны будут показать наброски по снятым меркам. Одежду тут краят и шьют быстро, любую. Магические технологии позволяют. Голландор я взяла в руки примерно через час-полтора. Нарисовала на нем номер собеседника и стала терпеливо ждать ответа. Физиономия моего собеседника, как обычно, в кадр полностью не влезла. «Кого я вижу?» – ухмыльнулся он. Явно довольный жизнью, демонстрируя идеальные ровные зубы молочного цвета. Мечту любого земного стоматолога. Ларинара Сваха. Никак с повинной явилась. Шартаскарт Лагаранас. Слыл существом хитрым, злопамятным, имеющим отвратное чувство юмора. Но зато признавался всеми вокруг настоящим профессионалом своего дела. Работал он в службе безопасности империи. И имел железную хватку. Мы с ним относились друг к другу, как кошка к собаке. Одна шипит, другая лает. Но военные действия не проводились. Пока что тщательно соблюдался вооруженный нейтралитет. Карт Лагарнас подозревал во мне аферистку, но доказать, естественно, ничего не мог. Я же старалась не нарываться и не связываться с разными темными личностями. «Доброе утро, Ларинар!» С должным почтением откликнулась я. У меня необычный клиент появился. Не хотелось бы стать пособницей мошенника или кого похуже. Гоблин посерьезнел и слушал мой рассказ молча. «Вампир, значит, и полуэльфийка», — задумчиво произнес он. «Что ж, Ларинара, благодарю вас за выполнение своего гражданского долга». Голландор потемнел. Связь прервалась. «Теперь я уж точно сделала все, что могла. В данной ситуации никто не сможет обвинить меня в нежелании сотрудничать с властями». И я задумчиво покрутила в руке подобие шариковой ручки, последнюю модель. Еще лет 7-5 назад, как я знала, тут писали перьями. Теперь прогресс шагнул вперед, что меня невероятно радовало. Выводить пером буквы удовольствие для меня, дитя индустриального общества, было мало. С минуты на минуту должны были пожаловать гномы, семья почтенных ювелиров, для подбора невесты своему любимому сыночку. Собственно, из-за них я так и оделась. Подобный стиль считался самым модным в их среде. А мне нужно было показать свою состоятельность, как свахи. Ларинара Мариса, в комнату заглянула Дриада. К вам клиенты. Пусти. Важно кивнула я, приготовившись сыграть свою роль.